Мексиканки и правда доставили в лагерь Май Ильи буквально на следующий день после возвращения Климова с бандой. Фельдфебель прекрасно знал личный состав роты, кто чего стоит, и быстро отобрал нужное количество людей своим складом характера, подходящих для освоения капризных винтовок, требующих к себе повышенного ухода. Практически полное отсутствие среднего и старшего офицерского состава в лагере Михаилу служило только на руку, ибо под эту самую руку никто не лез, и на стрельбище он мог творить практически что угодно. Правда, все-таки нашлась какая-то добрая душа, что стуканула командиру полка, и полковник Ничволодов лично заявился в лагерь. «Что тут у тебя происходит, господин штабс-капитан? Откуда это оружие?» «Союзники любезно предоставили по моей просьбе, господин полковник». «Почему я ничего не знаю? Почему не через штаб провел запрос и получение оружия?» «Так я же не на вооружение беру, а так, эксперимента ради», — начал выкручиваться Климов. «Знаю я твои эксперименты. Оружие сдать! Нечего тут экспериментировать. Это армия, они не пойми что. Здесь не эксперименты нужно проводить, а приказы выполнять. Вооружили винтовками лебель, вот ими и будем воевать». «Так точно, господин полковник». Ничволодов, сделав внушение и придравшись к форме одежды некоторых солдат, укатил обратно в Париж. «Продолжаем», — сплюнув на землю, сказал Климов, глядя вслед машине полковника. Солдаты, мягко говоря, удивились, но противоречить не стали. Большинство по достоинству оценили возможности винтовки мексиканского генерала-конструктора Мандрагора. Когда стали поступать первые доспехи со щитами и штабс-капитан принялся экспериментировать уже с ними, прикатил не только командир полка, но и сам генерал-майор Лохвицкий. Кто-то продолжал стучать, как отбитый на всю голову дятел. «Найти бы эту суку и клюв ему сломать», — вяло подумал Михаил. «Что у вас происходит, Михаил Антонович? Откуда это? На какие средства?» «У меня близкий товарищ есть среди земгусаров». При этом полковник с генерал-майором чуть скривились, как и некоторые в их свите. «Ну да, запятнали эти ребята себя воровством с ног до головы. Я после боевой обкатки под Верденом попросил его собрать пожертвования на закупку доспехов. Вот он и перевел для меня собранное во Францию на мой счет, а я уже тут заказ сделал на взвод». «Сказано же, что эти доспехи неэффективны для боя, господин штабс-капитан!» — с раздражением воскликнул Ничволодов. «Это пустая трата средств! Сколько вообще стоит?» «Около 1000 рублей, господин полковник». Некоторые офицеры изумленно охнули. «Дорого! И повторяю, вы впустую потратили деньги, которые требуются совсем на другие нужды». «С тем, что дороговато, согласен, а что впустую, категорически возражаю». «Объяснитесь!» — завелся Ничволодов, коего бесило, что ему противоречит, да еще какой-то штабс-капитан, но в присутствии комбрига вынужден был вести себя сдержанно. «Солдаты, господин полковник, стоят дороже. Ведь каждого надо одеть, обуть, откормить, вооружить, обучить, платить жалование. И так много лет. Я уже молчу о том, что солдат, будь то крестьянин или тем более рабочий, коего сорвали с земли или вытащили с завода, это прямые потери государства от недополученных налогов и проблем на заводе из-за отсутствия высококвалифицированного специалиста, что в свою очередь ведет к увеличению брака, а значит и убыткам, и так далее, и тому подобное». «И правда», — буркнул кто-то в свите. «И все эти затраты, прямые и косвенные, спустить собаке под хвост только из-за отсутствия у него нормальной защиты, кое стоит, если подумать, копейки?» «Копейки? 1000 рублей копейки?» «Ну, наверное, раз один высокопоставленный чин, любящий развлекаться во Франции, купил для пуделя одной французской шлюхи бриллиантовый ошейник стоимостью в броненосец, то значит, деньги точно есть. Надо только более эффективно их тратить. И точно не на бриллиантовые ошейники для пуделей шлюх». Комсостав от услышанного впал в грогги и стал переглядываться. Ничволодов хватал ртом воздух. И пока они не опомнились, Климов продолжил. «А что до неэффективности этих доспехов, то считаю, что эта информация несколько устарела, господин полковник». «Погодите, Михаил Дмитриевич. Что вы имеете в виду, Михаил Антонович?» — опередив полковника, хотевшего сказать что-то резкое и совсем не по поводу доспехов и их эффективности в плане защиты, с нескрываемым удивлением спросил Лохвицкий. только то, что люди крайне консервативны в своих суждениях и крайне зависимы от чужих суждений, ваше превосходительство. Кто-то из высокопоставленных лиц со всей категоричностью сказал, что доспехи неэффективны, и все этому мнению следуют, даже если обстоятельства изменились. Дескать, ну как же, это сказал сам такой-то сякой-то. А это не абы кто, а величина. Ну, как у нас Драгомиров с его штыковым боем. Дескать, пуля дура, штык молодец. Когда создается впечатление, что будь его воля, то солдат не винтовками бы вооружали, а копьями, как в седую старину. А что, дешево и сердито, и на патроны тратиться не надо, а то ведь денег стоит. Наконечник тоже, кстати, рублик стоит, так что можно просто солдатам дреколье с обожженным в костре концом дать и в атаку на пулеметы послать. Кто-то прыснул в кулак, видимо, ярко представив себе такую картину. Лохвицкий тоже иронично усмехнулся. Ничволодов опять стал хватать ртом воздух. «Поклонник Драгомирова, что ли?» — подумал Климов, глядя на командира первого полка. «Может, так оно и было, но только в концепции маневренной войны», — продолжил Михаил. «У нас же давно идет позиционная, с крайне умеренным движением, а значит, как минимум в обороне эти доспехи — крайне нужная вещь. Будь они у меня и моих солдат, и большинство остались бы невредимы, и как минимум второй погибший под моим командованием остался бы цел, хоть и получил бы серьезное ранение. Хотите посмотреть, как примерно может выглядеть бой в окопе с использованием одоспешенных солдат, ваше превосходительство? Только должен сказать, что мы только-только начали тренировки, и действия солдат пока еще не уверенные, но даже так можно примерно понять и оценить, что мы хотим добиться». «Хм, что ж, показывайте, Михаил Антонович, будет любопытно посмотреть», — кивнул Лохвицкий, глядя на Климова веселыми глазами. «Прошу встать сюда, ваше превосходительство», — указал Климов на место, с которого было удобнее всего наблюдать на действия солдат в окопе. «Первая пятерка! На исходную!» Пять солдат из взвода, стоявшего все это время по стойке смирно и смотревшего на штабс-капитана глазами по 5 рублей, спрыгнуло в окоп, точнее канаву, имитирующую проход между окопами первой и второй линиями. «Как можете видеть, ваше превосходительство, первым стоит солдат со щитом. Я вооружил его револьвером, но стрелять он должен лишь в крайнем случае, ибо возможности у него перезарядиться не будет. Его задача лишь защитить товарищей от осколков и возможной атаки с холодным оружием от внезапно появившегося врага. Второй номер, собственно, должен давить огнем противника, встреченного по ходу движения. Третий номер — гранатометатель. Как все поняли, единственная его задача — кидать гранаты, если противник окажется слишком многочислен или засел в укрытии. Вот так вот прямо в окопе, в непосредственной близости собираетесь взрывать гранаты?» — с изумлением спросил один из штабных офицеров, что состоял в свите командира бригады. «Так точно. Большую часть осколков должен принять на себя щит. Гранатометатель предупреждает о броске, и все садятся на корточки, так что часть осколков приходится на щит. Остальные пролетают над головами». «Занятно. Продолжайте, Михаил Антонович», — кивнул Лохвицкий. «Ваше превосходительство, четвертый номер — командир отряда. Он руководит движением, дает основные приказы тому же гранатометателю. Ну и сам прикрывает отряд от возможной угрозы сверху. Пятый член отряда — стрелок, что прикрывает тыл. По-хорошему, надо добавить шестого со щитом, но я пока не определился с этим вопросом. Ведь в теории таких отрядов должно быть несколько, расходиться в разные стороны окопа, и значит, между ними врагов уже быть не должно, а те, что все-таки могут появиться, должен уничтожаться замыкающим, ну и командиром». «Что ж, теоретическая база мне ясна. Давайте посмотрим, как это может выглядеть в действии». «Есть, ваше превосходительство! Отряд! Начать движение!» Солдаты зашагали мелкими шажками на полусогнутых, как их учил штабс-капитан. Присутствие высоких чинов их нервировало, но в боевой обстановке нервничать придется на порядок сильнее. «Одиночный противник впереди!» — дал первую вводную Климов. «Бах! Бах! Бах!» — стал имитировать стрельбу второй номер. «Множественный противник!» «Стоп! Граната вперед!» — отдал приказ командир группы. «Бах! Бах! Бах!» — продолжил стрелять второй номер. «Граната!» — выкрикнул гранатометатель и действительно бросил в проход лимонку. Офицеры, наблюдавшие за представлением, невольно отшатнулись. Это болванка из дерева, господа», — поспешил объяснить Михаил. «Бабах!» — имитировал взрыв гранаты гранатометатель. «Вперед!» — дал приказ командир. Группа, встав с корточек, продолжила движение. «Бах! Бах! Бах!» — имитировал добивание поверженного врага стрелок. Дальше Климов задавал появление противника в иных вариациях, пока не отработали все возможные угрозы. Солдаты двигались и реагировали на условную угрозу почти так же, как это показывали по телевизору учения спецназа. Ну, разве что труба сильно пониже и дым пожиже. Тут еще работать и работать. Но это для Климова выглядело все бледно. А вот на хроноаборигенов даже такой вот местами не очень удачный показ произвел сильное впечатление. Не дураки ведь? И поняли потенциал. «Что ж, это было занимательно», — сказал генерал-майор Лохвицкий, чуть кивая. «Только не слишком ли часто стреляют стрелки?» «Вы не сдали неуставное оружие?» — тут же вскинулся полковник Нечволодов. «Не выполнили мой приказ?» «Что за неуставное оружие?» — нахмурившись, спросил комбриг. Пришлось рассказать об эпопее с мексиканками и планах на их использование. «Ясно. Почему не запросили официальное разрешение по команде, Михаил Антонович?» «Это эксперимент, ваше превосходительство. И давайте будем говорить прямо. Начни я действовать по команде, то по некоторым, всем хорошо известным причинам, мог бы не пробиться даже дальше командира батальона. А если бы и пробился, то застрял бы на следующем рубеже». Лохвицкий дернул губами в улыбке, скосив взгляд на пыхтящего в гневе Нечволодова. «И тогда пришлось бы действовать уже через его голову, что было бы еще хуже, прямое нарушение субординации, чем если бы, как сейчас, я все сделал в частном порядке на свой страх и риск, с чем и попался на горячем». «Я вас услышал, Михаил Антонович». Немного помолчав, с задумчивым видом обдумывая сложившуюся непростую ситуацию, кою закрутил этот неугомонный и дерзкий, если не сказать сильнее, штабс-капитан, он продолжил. «Что ж, раз это ваша личная инициатива, то не вижу причин вам и дальше мешать заниматься экспериментами, если они не идут в ущерб вашим служебным обязанностям. Глядишь, может, действительно получится что-то стоящее, чем заинтересуются французы». Командир бригады оборвал себя на полуслове, но и так все прекрасно поняли. «Если заинтересуются жабоеды и примут себе на вооружение подобные доспехи, то и русским от их щедрот, глядишь, чего-то перепадет. Ведь согласно договору, именно французская сторона отвечает за оснащение первой особой бригады, как, собственно, и всего русского экспедиционного корпуса. Благодарю, ваше превосходительство. Кстати, лично довожу до вашего сведения, Михаил Антонович, что ваше присутствие на музыкальном вечере, кое состоится завтра в честь отправки на фронт первой особой бригады, что организовал посол России во Франции, обязательно. А то, мне кажется, вы с этими своими экспериментами слишком уж увлеклись и хотите данным событием манкировать». «По глазам вижу, что это так», — усмехнулся генерал-майор. «Я хотел бы, среди прочих, услышать там несколько новых ваших песен. У вас есть таковые?» «Так точно, ваше превосходительство, есть несколько свежих». «Вот и замечательно». Комсостав бригады покинул полигон. Разве что полковник Нечволодов зло и многообещающе сверкнул на него глазами. «И чего он на меня так взъелся?» — недоумевал Климов. «Вроде нигде не пересекались раньше. Неужели на него так песня воздействовала? Или та негритянка с юбкой из бананов больше не дает и из-за этого кидается на всех?» «Ну, легко отделался. Всего-то и надо, что несколько раз спеть. Продолжаем».